изданные в августе 1879 года «Временные правила для университетской инспекции за студентами Санкт-Петербургского университета» и «Правила для студентов Санкт-Петербургского университета» отдавали студентов под власть инспекции, вводили строгие меры наказания, в том числе запись в штрафную книгу, арест сроком до 7 дней и другое. Сноска. Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. Том 7. Санкт-Петербург. 1905 год. Конец сноски. По словам Гирье, за несколько лет до смерти Соловьева группа профессоров специально приходила к нему просить его не покидать пост ректора университета, и он сказал: «Да, я останусь, потому что это тяжело». «Новое время», 1879 год, номер 1299, за 10 октября. Сравните «Русский курьер» 1879 года, номер 41, за 9 октября. Отставка Соловьева в 1877 году была вызвана, очевидно, не столько начавшейся болезнью. Судя по воспоминаниям Всеволода Сергеевича Соловьева, он не собирался отказываться ни от одной из своих обязанностей еще в 1878 году, сколько борьбой с Министерством просвещения. Интересно, что в 1874-78 годах Соловьев не получал русских орденов. В другие годы ему были даны ордена Анны второй степени, 1854 год, Анны второй степени с короной, 58-й, Владимира третьей степени, 1862 год, Станислава первой степени, 64-й год, Анны первой степени, 67-й, Владимира второй степени, 1873 год, Белого орла, 1879 год. Вынужденный уйти с поста ректора, Соловьев преподавал в университете по приглашению в 1878-79 учебном году. В последний год своей жизни Соловьев продолжал глубоко интересоваться общественно-политическими проблемами. Можно заметить даже усиление его интереса к политике в 1879 году, что объясняется в первую очередь возникновением новой революционной ситуации в стране. Бестужев-Рюмин указывает, что весной 1879 года Соловьев читал в Петербурге в тесном кружке курс, близкий по содержанию к его опубликованным ранее наблюдениям над исторической жизнью народов. Сноска. Бестужев-Рюмин. Биографии и характеристики. Санкт-Петербург, 1882 год, страница 270. Автор называет сочинение Соловьева «размышлениями над исторической жизнью народов», очевидно, по ошибке. Наблюдения Соловьева печатались в «Вестнике Европы» с 1868 по 1876 год. Список сочинений Сергея Михайловича Соловьева 1842-79 годов. Попов. Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1880 года. Москва. 1880 год. Страница 76. Сохранился текст конспекта Соловьева, напоминающий по содержанию и духу наблюдение. Попов помещает этот текст под 1877 годом, сопровождая следующей записью: «В последние годы жизни, быть может, лекции великим князьям лекции великим князьям Сергею Александровичу и другим Соловьев читал в феврале-марте 1879 года. Конец сноски. Кроме того, в мае 1879 года Соловьев сообщил сыну, что наследник престола Александр поручил ему написать о современном состоянии России. Вследствие болезни историк сумел составить только начало записки, найдено в 1882 году, которую Всеволод Сергеевич Соловьев считает новой редакцией последних страниц мемуаров. Сноска. Текст этой записки, начинающийся словами «внутренние беспорядки, явления революционные», по свидетельству Попова, был написан летом 1879 года на даче в Нескучном. Конец сноски. В мемуарах историк прямо говорит об экономической неподготовленности отмены крепостного права, полагая, что наилучший путь раскрепощения – выкуп зажиточных крестьян, имеющих средства для практической реализации своей свободы. Упоминая здесь о крепостном праве как пятне и позоре России, Соловьев выражал не столько свою точку зрения, сколько представление либералов, революционность которых он осуждал. Начались либеральные речи. Какую либеральную речь можно было повести, не вспомнивши об этом пятне, о позоре, лежащем на России, исключавшем ее из общества европейских цивилизованных народов? Записки Сергея Михайловича Соловьева.